объединение в одном лице должности верховного главнокомандующего вооруженными силами ОКВ и главнокомандующего сухопутными силами явилось, по-видимому, источником многих ошибок, приведших к обвинению в совершении тяжких преступлений со стороны ОКВ как управления или штаба и в аналогичном обвинении Кейтеля как начальника штаба. Все, что Кейтель откровенно признал здесь, давая показания по комплексу вопросов, связанных с войной, с Россией, возлагает на него уже достаточно большую ответственность, и он чувствует это. Понятно, что защита не только стремится, но и считает своим долгом четко установить в общем составе преступления по совершению ужасающих зверств и неимоверных бесчеловечных злодеяний границы ответственности Кейтеля. В официальных отчетах, в которых выдвигаются обвинения против ОКВ, нет конкретных данных о том, что штаб ОКВ и Кейтель являются ответственными за организацию и осуществление злодеяний. Я не говорю здесь о фактической стороне этих документов. Я указываю только на то, что Кейтель, находясь на своем посту, не имел ни полномочий, ни возможности отдавать приказы, которые привели к совершению преступлений. Господин председатель, перед тем, как начать рассмотрение вопроса о заложниках, я хочу теперь, с разрешения суда, остановиться на тяжелых обвинениях, связанных с приказом «Мрак и туман». Приказ «Мрак и туман», как его называли впоследствии, лежал тяжким грузом на совести Кейтеля. Он не оспаривает, что данный приказ недопустим с точки зрения международного права и что это было ему известно. В той степени, в какой военный штаб Гитлера будет рассматриваться судом в качестве несущего ответственность, подсудимый Кейтель берет на себя ответственность в пределах своей компетенции как начальник ОКВ. Перехожу к рассмотрению ответственности подсудимого Кейтеля за бесчеловечное обращение с военнопленными. Инстанцией, занимавшейся этим вопросом в ОКВ, являлся начальник управления по делам военнопленных, которому обвинение неоднократно инкриминировало совершение преступлений. Подсудимый Кейтель считает необходимым подчеркнуть, что начальник управления по делам военнопленных был подчинен ему через общее управление вооруженных сил. Отсюда вытекает, естественно, ответственность подсудимого Кейтеля в этой области даже в случаях, когда он лично не подписывал приказы и распоряжения, касавшиеся военнопленных. Рейхсфюрер СС Гиммлер пытался взять в свои руки содержание военнопленных. Возникшая на этой почве борьба привела в октябре 1944 года к тому, что Гитлер передал их в ведение Гиммлера, якобы потому, что вооруженные силы оказались слишком слабыми и были связаны с соблюдением норм международного права. Другим существенным фактором было влияние, оказываемое на Гитлера, а через него на ОКВ со стороны органов по использованию рабочей силы в промышленности, производившей вооружение вследствие все усиливавшегося недостатка рабочей силы. Партийная канцелярия, Германский трудовой фронт и Министерство пропаганды также ведали этими чисто военными вопросами. ОКВ вело со всеми этими учреждениями, которые по преимуществу имели более сильное влияние, чем ОКВ, непрерывную борьбу. Перечисленные обстоятельства должны быть учтены в том случае, если хотят правильно понять и оценить показания подсудимого Кейтеля. Ввиду того, что он выполнял свои функции по поручению, так как Гитлер по изложенным причинам держал вопрос о военнопленных под личным контролем, подсудимый Кейтель почти никогда не мог добиться принятия во внимание своих личных, то есть военных, возражений по поводу приказов и распоряжений. Я не хотел бы пройти мимо событий, которые неоднократно и справедливо были предметом обсуждения на данном вопросе, а именно случая с 50 летчиками,